Глава 26. «Давай, нападай так! Не используй духа!» «Да!» Бросившись вперед, Азар выбросил руку, целясь в живот, а его противник просто отставил назад правую ногу, тут же ударив по этому кулаку сверху вниз свободной рукой, отводя его в сторону. Под силой собственной инерции Азар подался вперед и едва не споткнулся, налетев на противника буквально голой грудью. Видя, как его отставленная назад нога выстрелила вперед, и он тут же получил удар коленом, подлетел в воздух, почти что задохнувшись. «Мастер, но вы-то своего духа используете?» «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся патриарх, погладив собственную бороду. По всему его телу гуляли волны темно-синей энергии, и хотя он использовал очень ограниченную силу, он все же на голову своего противника превосходил. «Я просто раненый вояка!» — сказал он, хлопнув по своей правой ноге. — А ты, кажется, хотел научиться драться. Избивая слабаков, сражаться не научишься. Нападай! Стиснув зубы, Азар придержал рукой ноющую от удара грудь, но тут же вскочил на ноги, пригнулся к земле, готовясь к очередному броску. — Не нападай на меня, как дикий зверь! — осадил его наставник, резко подняв ладонь. — Твой дух очень силен. Я бы сказал, что его сила абсолютно тиранична, настолько, что она подавляет все вокруг себя. Возможно, это он требует, чтобы ты вел себя как дикое животное. Но ты человек. Ты должен не только соответствовать своему духу, но и прийти с ним в гармонию. Ты должен контролировать его так же, как он контролирует тебя. Он показывает тебе силу, а ты научи его технично ее использовать». «Научи его, как эту силу реализовать. Но прежде чем ты сможешь это сделать, ты должен научиться этому сам». Заведя левую руку за спину, его наставник вытянул вперед правую и легонько кивнул. «Подумай, как напасть. Подумай, как тебе следует шагнуть, чтобы ты не упал. Как тебе ударить, чтобы я не смог от этого удара защититься. Твой дух, возможно, и чудовище, но он еще не умеет думать, а значит, думать за него должен именно ты». Обратная сторона горы была очень тихой, только ветер колыхал невысокую траву. Широкая равнина не имела на себе ничего, кроме небольших камней и несколько виднеющихся вдалеке высоких горных пиков. Стоя на этой равнине, Азар внимательно смотрел на своего врага, и тот совсем его не торопил. Напротив, молчаливо улыбался, ожидая атаки. И она последовала. Вновь сорвавшись с места, Азар снова бросился вперед, но теперь не пытаясь атаковать при первом же удобном случае. Подлетел к своему врагу, но тот не двигался с места, словно даже не воспринимал его всерьез. Правая рука его наставника была выставлена вперед, и Азар выгнул тело, желая атаковать ногой прямо под ней. В тот же момент, когда он совершил движение, рука его противника начала двигаться. Но Азар тоже это видел. Пусть его силу ограничили, у него все еще были его глаза. Он видел больше, чем любой другой, и мог заметить даже легкое движение. Просто сейчас был первый раз, когда ему приходилось этим пользоваться. Видя, как его ногу вот-вот схватят, он действовал так, словно предполагал это с самого начала. Не продолжил атаку, а увел ногу в сторону, атакуя противника мимо его тела. А сам, в то же время, резко присев к земле, стараясь схватить своего мастера прямо за раненую ногу. Однако едва он к ней потянулся, как эта нога исчезла у него под носом, взмыла в небо, и его враг тут же завис прямо над ним вверх ногами, плотно опираясь о его правое плечо левой, до этого свободной рукой. «Ха-ха-ха! Неплохо, пацан!» Услышал он дикий смех прямо над головой, а затем ощутил дикий удар в челюсть и рухнул на землю, утопив ее в потоптанной траве. «Черт!» Выплюнул он, поднимая голову и отплевываясь от застрявшей в зубах пыли. «Хорошая попытка!» — сказал его отошедший в сторону и позволяющий оклематься противник. «Но знаешь что?» — с улыбкой на губах он снова хлопнул себя по правой ноге. «Если ты знаешь о моих слабостях, естественно, что о них знаю и я тоже. Верно?» Подождав, пока парень поднимется, он сделал серьезный вид и добавил. «Ты думаешь, что я тебе просто так об этой ране сказал? Ты думаешь, что я напомнил об этом просто невзначай?» «Понятно», — кивнул Азар, понимая, насколько сильно ему не хватает боевого опыта. «Это называется уловка», — ухмыльнулся его противник. акцентировать внимание врага на чем-то между делом, вынудить его атаковать так, как хочешь ты, заставить его думать, как тебе хочется, играть в игру, которую ты придумал. Все это — настоящее искусство сражения, и ты попался на самую очевидную провокацию из всех. И как следствие — погиб, — сказал он, чеканя каждое слово. «Если твой противник силен, то ты никогда его не победишь, пока не поймешь, как именно он думает». Внезапно его тон стал еще более суровым. «В этом мире есть монстры, которые живут во много раз дольше меня. Чудовища, чей боевой опыт насчитывает многие столетия. Если ты сражаешься с ними, и тебе кажется, что что-то идет не так, то уверяю, все с самого начала идет совершенно не так. Для тебя, разумеется». Вновь выставив вперед правую руку, он кивнул головой. «Нападай!» Небольшая пауза, и на равнине вновь раздался свист разрываемого ветра. Удар о землю молодых ног сопровождался силой дьявольского зверя, и череда ударов, подобной игре в шахматы, тут же закончилась детским матом, отправив на землю поверженного короля. «На духовном уровне умение сражаться — это все, что тебе нужно. Но это точно не тот уровень, на котором ты остановишь развитие. Это просто факт», — сказал наблюдающий за поверженным врагом его наставник. «Между духовным и физическим уровнем практиков — пропасть. Огромная и черная, которую почти невозможно пересечь. Однако, если тебе удастся, то перед тобой откроется безграничный горизонт возможностей». Словно невзначай патриарх снова похлопал себя по раненой ноге. «Однажды я уже стоял у этой пропасти», — улыбнулся он, — «но уже с той стороны. И я видел, насколько чудовищными могут быть люди с такой силой. Боевые массивы, мастера ядовитых духов, которые могут отравить воду, и она будет такой в течение многих сотен лет. Мастера медицины, которые могут создавать лекарства с невероятной эффективностью. Такой, что даже если тебе отрежут руки и ноги, она сможет тебя вылечить». «Вот только плата за это будет слишком велика!» Убрав улыбку с лица, он опустил голову. «Взлетев так высоко, падать будет мучительно больно», — сказал он. «В нашей секте больше нет людей такого уровня. Не говоря уже о мастерах формаций или медицинских пилюль, мою ногу невозможно вылечить без них, и бремя патриарха для меня может стремительно закончиться». Посмотрев на своего ученика, внимающего каждому слову, он показал на лице небольшую тень надежды. «Эти пилюли настолько дорогие!» «Ты даже не представляешь!» — ответил он с кривой улыбкой. «Для кого-то, вроде меня, нужна пилюля не меньше пятого уровня, а ее цена практически будет равна цене этой секты!» Улыбка на его лице стала еще более странной. «Странно осознавать, что сотни лет передающегося наследия могут равняться цене одной пилюли. Но это не цена конкретной целительной таблетки, а цена умений человека, прожившего много сотен лет. Древнего монстра, который родился с необходимым духом и талантом, который развивал его, идя по головам, пожирал других, рос и креп только, чтобы однажды стать тем, кто может подобную пилюлю сделать». Патриарх снова негромко вздохнул. «Найти такого человека непросто. На нашей территории есть несколько шахт духовных камней. После выплаты налога империи у нас остается немного, и мы можем купить много пилюль первого и второго класса. На тех учеников, которых ты покалечил, кстати, ушло 6 таких пилюль», — вставил он, сделав свой взгляд немного осуждающим. «Исцелить их было очень дорого. Именно поэтому нападать на учеников своей секты — табу!» Слегка повернув голову в сторону, Азар неловко почесал затылок. «Но не думай об этом слишком много!» — снова улыбнулся тот. «Позволить себе несколько пилюль второго класса может даже самая захудалая секта, а мы уж точно не из таких будем. Но вот твои глаза!» — сказал он, став чутко серьезней. «Ты уже почти достиг духовного воплощения, да? Чтобы помочь твоей травме, понадобится несколько пилюль третьего уровня. Я не могу сейчас потратить столько ресурсов на одного тебя, иначе старейшины поднимут против меня бунт». «Все нормально», — — ответил Азар, неосознанно коснувшись глубокой рваной раны, проглядывающей из-под намотанной на глаза повязки. «Я уже привык». «У меня никогда не было сына», — вновь заговорил патриарх. «Такого, кого я смог бы научить всему. Того, кто смог бы возглавить эту секту и вернуть ей тот статус, который у нее был. Который смог бы осуществить то, что не смог я». Было видно, что рана на ноге этого человека тяготила его невероятно сильно. Исцелить ее он уже давно не надеялся и сейчас смотрел на парня перед ним с затаенной надеждой. На эту надежду Азар не ответил ничего. Не смог подобрать слов и решил просто промолчать. «Возможно, что еще не время», — кивнул патриарх. «Я не буду на тебя давить. Дважды в неделю мы будем сражаться на этом месте на пределе твоих сил. Даже если у нас нет мастеров духовных формаций, у нас есть неплохое наследие. Все-таки не забывай, кем был мой предок. Я отдам тебе все книги. Постараюсь объяснить все, что ты на их страницах не поймешь. Возможно, спустя все это время ты согласишься защищать эти знания. Так же, как защищаю и передаю потомкам эти знания я». Вместо ответа Азар просто бросился вперед и, перевернувшись в воздухе, попытался достать своего мастера быстрым ударом. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал тот, отводя от удара свою голову. «Да, вот так и нужно нападать! В тот момент, когда противник максимально уязвим!» Вновь вспыхнуло маленькое сражение, закончившееся полным разгромом. Шарахнувшись на спину, Азар прокатился кубарем и остановился вот так, запрокинув ноги к небу. Но обидно ему не было. Почему-то он даже подумал, что однажды его уже лупили вот так, почти нещадно. Почему-то он даже подумал, что слегка по этому ощущению соскучился. Было в нем что-то такое, что напоминало дом и его учителя. «Еще раз!» — сказал он, поднимаясь на ноги и надевая на лицо почти хищную ухмылку. «Ха-ха-ха! Да! Вот это настрой!» Звуки сражения на пустующей равнине у заднего склона центральной горы продолжались очень долго. Даже когда солнце село, они не спешили прекращаться, а затем повторились снова на следующий день. У Азара почти не было времени заниматься практикой, и если он и поглощал энергию, то только по ночам, ночуя в собственном доме во внутреннем дворе. Учился всему, чему только мог, поглощал знания, читал книги мастеров и древние писания, а затем снова выходил на бой. Только чтобы снова быть побитым. И именно вот так, в череде учений и побоев, прошел еще один год.